«Вот об этом уже я хотел поговорить», — нахмурился Лозинский, подвигая к себе лежащую на краю стола папку. «Видишь ли, Эдуард, всем будет лучше, если с данными лицами при штурме неожиданно произойдет нечто фатальное». «Сделаем», — безразлично ответил Белов. «ЦИАП уже перенял все их разработки». «Нет», — вице-премьер раскрыл папку. «И вряд ли переймет», — он протянул генералу один из документов. «Почитай. Это отчет моих аналитиков. Что-то из Москвы, что-то из ЦИАП. Что-то любезно предоставил Брильденберг для полноты картины». «Парадокс Кугельштайна», — Белов пробежал глазами текст. «Опять? У нас-то он откуда?» «У нас еще сильнее, чем в клинике этого подонка», — Лозинский злобно скривился. «Если коротко, то ЦИАП воспроизвел все устройства Николаева и Степанова, но запустить соответствующие процессы невозможно. Точнее, они запускаются по принципу парадокса Кугельштайна, то есть все зависит от индивидуальности человека. Кто-то может провести синтез сыворотки, а кто-то не в состоянии даже инициировать процесс. Оборудование запускается, но ничего не происходит. И тех, кто может, считанные единицы на данный момент. Мы склонны считать, что это неизвестная генетическая особенность. У Кугельштайна таких людей целая команда, а у Абрамова всего один. И тот осилил синтез лишь на 50% качества. Я пытался негласно искать уникальных специалистов в Москве, но так и не смог никого найти. Пришлось кланяться Брильденбергу. Но и его люди оказались бессильны. Сотрудники Кугельштайна отказываются от сотрудничества, даже за очень большие деньги. Тупоголовые идеалисты. Брильденберг согласен с нашим мнением, что вся клиника – это глубоко законспирированный рассадник антисемитского экстремизма. Если бы не сыворотка для нас, мировое сообщество давно подвергло Кугельштайна всеобщему презрению и забвению. И у нас ситуация еще хуже. Ни один специалист ЦИАП, включая недавно поступивших по проекту «Златовласка», не в состоянии заставить функционировать оборудование Николаева и Степанова. «Но УИПы же запустили в желтой зоне», — непонимающе насупился Белов. «И после ареста Николаева со Степановым быстро воспылают желанием работать в ЦИАП. В обмен на снятие всех обвинений ту же сыворотку от Абрамова». «А если нет», — возразил Лозинский, бросая на генерала пристальный взгляд, — «мы можем на них надавить, но как только они поймут, что уникальны, как изменится их реакция и поведение? Они начнут предъявлять нам ультиматум, Эдуард. Все, что мы можем без них, это запустить УИП в желтой зоне и, скорее всего, добиться функционирования электроприборов. Это, несомненно, прорыв, но мы прекрасно справляемся и без всего этого. Нам необходимо получить главное – расслоение Икса и добычу воды. Но как раз оба данных процесса регулируется парадоксом Кугельштайна. Если мы позволим Николаеву и Степанову диктовать нам условия, позже придется глубоко сожалеть. Вспомни, с чего начинались исследования этих двоих. Потенциально их оборудование может превратить углеводородную энергетику в прах, а собрать такие приборы без труда может каждый маломальски подкованный физик-практик. Ты понимаешь, чем это нам грозит? Брильденберг снизошел до того, что лично звонил мне дважды. Там очень обеспокоены открывающимися перспективами и настоятельно рекомендуют немедленно изъять все материалы исследований. И я с ними согласен. Кроме того, если оборудование этих двоих действительно способно отвоевывать у ареала территории, мы с тобой имеем шансы лишиться нефти тип X, когда они сожмут ареал в границах красной зоны. Дальше им не продвинуться. Ни зомбирование, ни зависимость они предотвратить не в состоянии. Мы, конечно, будем понемногу изучать их разработки. Волконский теперь готов на все. Твое ведомство очень эффективно с ним поработало. Но в его успех верится слабо. Уникальных специалистов у нас нет. Забрать кого-либо у Кугельштайна не получилось. Так что сам видишь. Я могу распространить проект «Златовласка» на новосибирский академгородок, мрачно процедил Белов. Или на дипломатические представительства немцев. Привезем кого-нибудь оттуда, если вся эта дрянь зависит от генетики. А если нет, — возразил Лозинский, — привязка парадокса Кугельштайна к ДНК — это лишь версия. У нас нет гарантированных ответов, только предположения. Мы ни в чем не уверены. Может рассмотреть вариант силовой доставки в ареал кого-нибудь из сотрудников Кугельштайна, — предложил генерал. Возможно, мои люди сумеют это организовать». «И что с того?» – вице-премьер зло усмехнулся. «Какая разница, кто будет ставить нам условия? Антисемит от Кугельштайна или Николаева со Степановым? В первом случае хлопот даже больше». Он покачал головой. «Нет, тут нужны полностью управляемые специалисты, подконтрольные только нам. Помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов Брильденберга. Родственничкам на наши беды плевать. А вот будущее углеводородной энергетики для них святое. Впрочем, как и для нас. Поэтому предлагаю последовать их рекомендациям. Все фигуранты этого дела должны исчезнуть навсегда. Их разработки и вся информация, с ними связанная, должна быть изъята и надежно скрыта. Со временем, если нам удастся найти надежно управляемых сотрудников, удовлетворяющих требованиям парадокса Кугельштайна, мы продолжим данные разработки, не привлекая лишнего внимания и не создавая шума. Что скажешь?» «Согласен с твоими доводами», — Белов мстительно прищурился. «Ошибок быть не должно. Следов тоже. Я займусь этим немедленно. Но сидеть в реале больше нет смысла. Необходимое руководство можно осуществлять и из Москвы. И чем скорее я там окажусь, тем лучше для нас обоих». «Кугельштайн ответил на наш запрос относительно смещения дат операции». «Да», — подтвердил Лозинский. «Он готов принять одного из нас послезавтра, второго через четверо суток. Кто поедет первым?» «Езжай ты», — решил Белов. «Я задержусь здесь на несколько дней, пока будет идти первичная организация всех необходимых процессов. Только не затягивай с мотивацией наших...» Генерал сделал паузу и с презрением выплюнул эпитет. «Партнеров по Альянсу. Не хочу затягивать ликвидацию банды Плетнева». «Все будет предоставлено в кратчайшие сроки», — заверил генерала вице-премьер. «Итак, решено. Я выезжаю в Цюрих завтра утром». Оба собеседника поднялись из-за стола, и Лозинский добавил. «Да, кстати, Эдуард, считаю, твое предложение насчет проекта «Златовласка» и «Академгородка» имеет для нас перспективы. Мы пошлем туда людей, пусть подыщут кандидатуры». Стерильно белый круг солнца почти не освещал небосвод, кроваво-красным океаном нависший над багровыми полусумерками эпицентра. Черные мясистые капли водорослеобразного мха густо покрывали пепельную почву, то тут, то там, несущую на своей поверхности метровые пузыри серых бородавок, густо облепленных толстыми черными потеками. Призрачная действительность идеально ровной и абсолютно пустой местности, уходящей за горизонт, троилась эфемерными очертаниями едва заметных силуэтов загадочного рельефа. Засевший за одну из бородавок Болт внимательно следил за группой зомби, синхронными шагами обходящей один из таких прозрачных силуэтов. Похоже, это что-то вроде горы или небольшого лесного массива. Находится оно в какой-то иной реальности, и оказаться там означает быть мгновенно разорванным на куски. Но вокруг этого призрачного нечто идут две вполне надежные тропы. Одна уходит левее, в сторону непосредственно центра эпицентра, по другой, что обходит эфемерное нечто справа, можно попасть в Бабкину деревню. И именно сейчас, когда до нее оставалось не больше 2 километров, как раз на этой тропе объявились зомби. Придется ждать, когда они уйдут, обойти их незамеченным нигде. Болт шел по эпицентру 8-й час и изрядно устал, сказывалось долгое сидение в клиниках при минимуме активности. Теперь приходится возвращать себе былую форму прямо на ходу. Все тело нещадно болело, натруженные еще вчера мышцы с самого утра объявили забастовку. Обедненный кислородом воздух, поступающий в легкие через противогазный фильтр, не справлялся с обеспечением ровного дыхания. Голова периодически кружилась, в глазах время от времени темнело и приходилось останавливаться, потому что в вечных багровых сумерках эпицентра уже не получалось ничего разобрать. Вдобавок количество призрачных тварей, бродящих по ровным, как ствол эфемерно гористо-лесисто-обрывистым плоскостям окружающей местности, сильно увеличилось. На берег не позволял им учуять или как-нибудь еще заметить человека, но они могли просто увидеть его глазами, и приходилось подолгу прятаться за теми из бородавок, до которых имелась возможность дойти живым. Стрелять все равно бесполезно. Воздействие нашего оружия звери эпицентра даже не почувствуют. В результате отставание от намеченного графика составило 2 часа и продолжало увеличиваться. Еще час просрочки, и до наступления кромешной тьмы покинуть эпицентр не удастся, а светлячок в руке будет виден издали. Короче, положение складывается лучше не придумаешь. Группа вечно молодых, тускло отсвечивая резины противогазов, наконец-то скрылась из вида, и сталкер выбрался на тропу. Нужно торопиться, но кислорода не хватает даже ходьбы в обычном темпе. Приходится плестись совсем не быстро. Час назад, когда Болт добрался до того места, которое когда-то было поселком Парамес, ему пришлось пробежать 10 метров. Сердце вместе с легкими едва не выпрыгнули наружу, и полностью восстановить дыхание после того до сих пор не удалось. Поселок оказался словно раздавлен гигантским бульдозером. На месте домов лежали груды трухлявых обломков, из которых кое-где торчали прогнившие, почерневшие бревна. Ядерный взрыв, ударивший по эпицентру, отразился на нем как-то совсем не так, совершенно отлично от привычных представлений о воздействии ядерного взрыва. Радиации не было. Оберег бы ее обнаружил, и троящийся призрачный ландшафт, едва заметный на пустынно-ровной поверхности, никуда не делся. Однако дома все же разрушило подчистую, превратив в кучи обломков, заваливших безопасные проходы, и пробираться через руины поселка оказалось задачей не из легких. Болт как раз перелезал через один из завалов, когда из нагромождения изломанных бревен в 5 шагах от него выполз Унг. Уродливая детская фигурка, тихо всхлипывая, выбиралась из обнаружившегося среди развалин логова, печально понурив голову, и Болт метнулся к ближайшей куче обломков, почти инстинктивно втыкая ноги в безопасные участки поверхности. Он запрыгнул за нее и замер, сжимаясь в комок и закрывая ладонями уши. От крика Унка не поможет, но инстинкт самосохранения требовал сделать хоть что-нибудь для своей защиты. Из-за развалин позади донесся негромкий усталый детский плач, будто потерявшийся ребенок давно отчаялся найти родителей. Унк поплакал 5 минут, после чего тоскливое хныканье начало удаляться, и оберег дал почувствовать, что смертельно опасное существо уходит куда-то вглубь смятого в трухлявый комок поселка. Болт заторопился удалиться от опасного места подальше, но после предпринятого рывка легкие пылали огнем, и нехватка кислорода в 33-градусной жаре мгновенно заставила его перейти на медленный шаг. Позже пришлось дважды отлеживаться за бородавками, скрываясь от появляющихся неподалеку тварей, но дыхание так и не нормализовалось, словно трахею заткнули пробкой, в которой издевательства ради проткнули крохотное отверстие. Убедившись, что ведущая в обход не то леса, не то горы тропа пуста, Болт продолжил путь. Теперь нужно быть особенно осторожным. У тропы не было ответвлений, в случае появления опасности уйти некуда, и сталкер приглядывался к каждой попадающейся вдоль дороги бородавке. До некоторых из них дойти можно, это хоть какое-то укрытие. В эпицентре на оружие надежды никакой. Тут единственный рецепт выживания – никому не попадаться на глаза. Зомби здесь бродят толпами, расстреливают в 2 секунды, не успеющие одного убить, а призрачные твари и вовсе неуязвимы. Раньше до дезинфекции не вся фауна эпицентра была враждебной. В призрачных озерах, состоящих из студня, бултыхались какие-то прозрачно невесомые существа. Других, столь же эфемерных, можно было разглядеть в едва заметном мареве лесов. Или что тут у них вместо этого? Даже по троящимся относительно ровным пространствам иногда перемещались бестелесные существа непонятных форм и размеров, которых удавалось разглядеть благодаря помощи оберега. И никто из них обычно не обращал на человека внимания, вероятно, принимая его за зомби. Или это Болт на шее не давал им заметить, кто знает. По крайней мере, на настоящих зомби местная фауна точно никак не реагировала, в этом он убеждался не раз. Смертельно опасными и враждебными существами являлись призрачные твари, которых он для себя окрестил амебами. Призрачные бестелесые твари представляли собой троящихся, уродливый, бесформенный, подрагивающий полутораметровый комок, постоянно меняющий очертания. Амеба словно перетекала по земле, погруженная в нее на треть, и оставляла за собой обожженный след из черной влаги, курящийся легким дымком. След держался около минуты, после чего короткая мясистая растительность восстанавливалась, не оставляя никаких признаков недавней гибели. Атоме обвеяло злобой, ненавистью и жаждой убийств. Двигались они быстро, и в вечных багровых полусумерках эпицентра, да еще и в противогазе, заметить их слабо мерцающие силуэты было непросто. Спасало лишь то, что обнаружить его амебы могли только взглядом. Если призрачные твари все-таки успевали заметить болта, то от них удавалось спрятаться за бородавками. Обычно болт укрывался за ближайшей, пропадая из вида, затем быстро отползал к следующей, потом к другой, третьей и так далее. Амебы, покружив вокруг одной-двух бородавок, теряли к нему интерес и уходили. До подобных игр в прятки он старался дело не доводить, потому что всегда существовал риск укрыться за бородавкой, от которой нет безопасного пути до следующей. В эпицентре вообще плохо с безопасными поверхностями. Вечно ходишь по узким стежкам, как плохой канатоходец. Сильно выручал бабкин оберег. Он заранее указывал на приближение опасности, зачастую еще до того, как болт мог заметить ее собственными глазами. Когда-то давно он попробовал снимать его и пройти по желтой самостоятельно. Получалось неплохо, но с оберегом все удавалось в разы лучше. А уж соваться без него туда, где безраздельно властвует зов, он и вовсе не стал бы ни за что. Проверять, что дает ему неуязвимость перед зомбированием, бабкин подарок или собственные возможности абсолютно не хотелось. А вот и сейчас висящий на груди болт настойчивым покалыванием сообщил хозяину о появлении угрозы. Сталкер торопливо заозирался, выискивая укрытие. Достаточно крупная бородавка обнаружилась почти в 10 метрах левее, но безопасный путь до нее представлял собой замысловатую змейку вдвое большей протяженности. Болт ускорил шаг настолько, насколько вообще позволяло рвущееся из груди сердце. И к тому моменту, когда он все-таки добрался до бородавки, сил хватило только на то, чтобы упасть вдоль ее основания и жадно хватать ртом воздух, высасывая жалкие порции кислорода из противогазного фильтра. Перед глазами заиграли кровавые круги, и гулко бьющая в висках кровь зазвенела в ушах колокольным звоном. Прийти в себя удалось только через минуту. Зрение немного прояснилось, и Болт увидел крупный отряд зомби, двигающийся по его тропе во встречном направлении. Вечно молодых было не меньше сотни, с оружием за спиной и лопатами в руках, уложенными на плечо. Длинная вереница зомби тянулась из-за призрачного поворота, подрягивающего бесплотными очертаниями в глубине эфемерного леса горы, и терялась в багровых сумерках идеально ровного черного пространства. Болт осторожно придвинулся к пепельно-черной бородавке вплотную, сливаясь с ее тенью. Если вечно молодые идут с лопатами, значит будут зарывать осколки. Следовательно, скоро выброс. А так как возиться больше суток они не будут, то начнется выброс самое позднее завтра, в это же время, если не раньше. Ведь это не единственный такой отряд. Если темный властелин посылает своих бездушных марионеток копать, то делает это с размахом. Можно не сомневаться, что сейчас подобные отряды копателей идут из эпицентра во все стороны. Даже странно, что он встретил всего один такой. Раньше их было больше. Может, это потому, что шаг выброса резко сократился. Вечно молодые отошли на неопасное расстояние только через 20 минут. Но вынужденная остановка совсем не прибавила сил. Дышать было чуть больше, чем нечем. И все, на что хватало задыхающегося организма, была вялая ходьба нетвердым шагом. Он побрел дальше, с трудом переставляя сильно потяжелевшие ноги. Ему в который раз показалось, что кислорода в эпицентре стало еще меньше, чем в прошлые времена. Если вдруг у него когда-нибудь случится помутнение рассудка, на почве которого он снова соберется в эпицентр, стоит взять с собой кислородный баллон. И побольше, побольше. Укол оберега вернул ясность в мутнеющее сознание, и Болт понял, что где-то позади появились амебы. Они перетекали не быстро, превосходя его в скорости незначительно, значит, не шли по следу, а просто перемещались с места на место. Но двигались они по его тропе, и слева от нее, и справа. В сознании вспыхивали все новые образы. Призрачных тварей не меньше десятка. Они идут широкой цепью, словно прочесывая местность. Спрятаться от них за бородавкой не выйдет. Кто-нибудь будет протекать мимо и заметит. А выйти за пределы их цепи он не успеет. Слишком тяжело дышать. Не хватит времени. Оставалось лишь одно – идти вперед. Где-то там должна быть бабкина деревня. По всем ощущениям, он уже совсем рядом. Болт попытался прибавить шаг, но тут же понял, что если ускориться хоть на миллиметр, то через десяток шагов сердце просто не выдержит. Деревня Кедвовом показалась в багровых сумерках спустя 6 минут, когда амебы сократили расстояние до человека наполовину. Болт смотрелся в рваные очертания и понял, почему не сразу ее заметил. От деревни остались лишь невысокие россыпи почерневших от времени деревянных обломков, хаотично разбросанных по ее территории. Частично уцелел лишь бабкин дом. Болт узнал его сразу, несмотря на вдребезги разбитую крышу. Если амеба не увеличит скорость, он успеет добраться до него и попытает счастье укрыться внутри. Неизвестно, можно ли в него зайти, но это сейчас его единственный шанс. На большее не хватит сил. Он сделал еще десяток шагов, как вдруг оберег вновь начал покалывание. Болт остановился. Из развалин деревни выскользнула целая толпа призрачных тварей и неторопливо двинулась ему навстречу, растягиваясь полукругом. Путь вперед был отрезан. Назад тоже. Сталкер быстро осмотрелся, отыскивая безопасную поверхность, годную для отступления влево или вправо. Нужно хотя бы отползти с тропы и попытаться спрятаться за бородавкой. Шансов немного, но, может быть, повезет. Он шагнул в сторону, но в следующую секунду оберег показал новых амеб. Болт криво усмехнулся. Бежать некуда, его взяли в кольцо. Призрачные твари еще не видели человека, но пройдет минута, максимум две, и его увидят. Видимо, кто-то из зомби его все-таки заметил, когда он лежал в полубессознательном состоянии. Вечно молодые были заняты своими заботами, а может, приняли его за зомби, но кто-то или что-то, что заменяет им мозги, решило проверить, в чем дело. Найдя человека в на указанном месте, оно выслало охотников, и те загнали его в кольцо. Долго искать им не пришлось. Тропа здесь всего одна, и по южной ее части сейчас идет отряд зомби. Да, не повезло. Недаром он никогда не ходил в эти места, боялся оказаться зажатым на тропе со всех сторон. Так и получилось. Жаль, а счастье было так близко. Из клиники вырвался, жизнь стала налаживаться и все такое. Он иронично фыркнул и потянул из-за спины автомат. На пули амебам плевать, но не умирать же просто стоя столбом. Хоть пострелять напоследок. Болт взял оружие на изготовку и принялся ждать. Призрачные твари заметили его через минуту. Идущая впереди тех, что появилась из развалин деревни, рванулась к человеку, резко набирая ускорение. Болт прицелился и выпустил в нее десяток пуль. Бесформенный силуэт амебы поглотил их без следа, и остальные твари рванулись следом за своим вожаком. Расстояние быстро сокращалось, и человек вел прицельный огонь до тех пор, пока глухой щелчок байка не возвестил об опустошении магазина. Ближайшая тварь бросилась на него огромным прыжком, едва ли не мгновенно покрывая 10-метровое расстояние. Болт равнодушно поглядел на стремительно летящую на него амебу и обиженно поморщился. Все-таки жаль. До столкновения оставалось чуть больше метра, когда летящая эфемерная тварь внезапно лопнула, разлетаясь на дымящиеся капли, призрачным дождем осыпавшийся в черный мясистый мох. Следом лопнула вторая, и почти одновременно с ней третья. Откуда-то слева донесся звук отрывистых автоматных очередей, тут же перекрытый раскатами оглушительного грохота. Что-то огромное и черное, почти сливающееся с багровыми сумерками, гигантскими скачками приближалось со стороны продолжающего бить скупыми очередями автомата. Бестелесные амебы вздрогнули и развернулись, собираясь встретить противника, но с каждой очередью их количество сокращалось. Призрачные твари молниеносно сомкнули ряды, собираясь в кучу, но прежде чем получившаяся эфемерная фаланга ринулась в атаку, в нее со всего размаха врезалась громадная антрацитовая собака. Амеб швырнула в разные стороны, словно брызги от рухнувшей в море скалы, и почти трехметровый пес на лету схватил пастью одну из них. 30-сантиметровые клыки гулко клацнули, и собака, не останавливаясь, замотала головой из стороны в сторону, разрывая амебу на шметки. Пес 20-метровыми прыжками пронесся мимо болта и бросился преследовать тварей-загонщиков, обратившихся в бегство. Далекий автоматчик продолжил отстреливать разбросанных по призрачной равнине амеб, пытающихся перегруппироваться, и звуки коротких очередей опаздывали за лопающимися на россыпи дымящихся лужиц бесцелесыми сгустками. Болт посмотрел вдаль, туда, где в давно ставшем чужим багровом воздухе крохотными огоньками мерцали вспышки выстрелов. До стрелка было не менее километра, но сталкер отчетливо видел фронтовую солдатскую форму времен Великой Отечественной, щегольски начищенные сапоги и тяжелый, абсолютно спокойный взгляд, выбирающий очередную мишень через прицел ППШ-41. Фронтовик застрелил еще одну амебу и принялся выверенными неторопливыми движениями менять дисковый магазин. Уцелевшие твари, забыв о болте, воспользовались возможностью и рванулись в атаку на автоматчика. Спустя несколько секунд вокруг сталкера остались лишь быстро исчезающие призрачные лужицы, курящиеся слабым дымком. Болт проследил взглядом атакующих амеб. Они миновали половину расстояния до фронтовика, когда в кровавых сумерках вновь расцвели вспышки автоматных очередей. Разглядывать происходящее стало слишком тяжело, и сталкер на мгновение закрыл глаза, выдыхая. «Бывают еще чудеса на свете». А он думал, что все. Он сделал шаг и почувствовал, что взмок от напряжения, будто побывал под душем в одежде. Ничего, высохнет быстро, здесь жарко. Вот только дрожь пройдет от передозировки адреналина, холод, леденящий душу, утихнет, и все будет нормально. Главное не попасть в такую переделку еще раз, а то второго такого испытания нервишки могут и не выдержать. Болт медленно зашагал к развалинам деревни, заставляя себя не обращать внимания на предательскую дрожь в коленях. «Это пройдет. Скоро. Пройдет. Кому расскажешь, не поверят. Тут бы самому поверить, что выжил». До дома бабки Полины он дошел только через 10 минут. К тому времени автоматная стрельба звучала изредка и где-то очень далеко, перекликаясь с отрывистым и злобным собачьим лаем. Руины деревни были пусты, и перелезть через невысокие завалы оказалось несложно. Мешала лишь нехватка кислорода. Добравшись до избы, сталкер понял, что ночевать в ней не удастся. Дом на полметра ушел в призрачную поверхность эпицентра, и наступить на его пол означало немедленную смерть. Болт печально вздохнул, вспоминая давно ушедшее детство, проведенное в этом дворе, и в следующую секунду увидел то, зачем пришел. Дедовский автомобиль стоял на том же самом месте, где маленький Валера видел его в крайний раз, миллиметр в миллиметр. Древний газик был в отличном состоянии, совсем не новый, но словно отремонтированный умелым механиком и выкрашенный добросовестным маляром. Новенькая резина, чисто вымытые стекла, отстиранный и добротно натянутый тент. Все говорило о том, что на газике давно и прочно сидит крупная и мощная аномалия, но оберег не видел опасности и словно подталкивал болта к дедовской машине. Несколько секунд болт неподвижно разглядывал автомобиль, после чего решился. Он подошел к машине и осторожно бросил в водительскую дверь гильзу. Гильза с глухим стуком ударилась о металл и отлетела в черный мясистый мух. Тогда сталкер осторожно коснулся дверной ручки пальцем. Палец остался на месте. Болт потянул за ручку, и дверь легко поддалась, отворяясь. Внутри все было так, как все далекие времена, когда дед был еще жив, только вычищенное и выкрашенное. В глубине сознания вспыхнуло давно забытое детское желание порулить дедовским автомобилем, и Болт неожиданно для себя смело залез в машину. Сиденье деловито скрипнуло, принимая водителя, и он захлопнул дверь. Даже ключи имеются, прямо в замке зажигания. Болт улыбнулся, вспоминая, как дед ругал отца за вовремя неотключенную массу и завел автомобиль. Двигатель затарахтел, и в следующий миг мир вокруг машины изменился. Багровые сумерки сменились обычным летним днем, а прямо перед передним бампером начиналась укатанная проселочная дорога, уводящая куда-то прочь из разрушенной до основания деревеньки. Секунду изумленный Болт рассматривал в окно изменившийся мир, после чего распахнул дверь. Снаружи привычно висел багровый полумрак, давящий на покрытую черным мхом пепельную равнину, троящуюся призрачным ландшафтом. Ни дороги, ни солнечного света. Болт захлопнул дверь и вновь посмотрел в окно. Дорога была. Солнечный летний день тоже. Он пару мгновений сидел неподвижно, прислушиваясь к оберегу, после чего снял противогаз и вдохнул полной грудью. Воздух внутри машины оказался пьяняще свежим и почему-то лесным, словно из березовой рощи. Несколько секунд Болт с наслаждением дышал, потом взялся за руль и решительно положил руку на рычаг коробки передач. «Нехорошо заставлять хороших людей ждать», — улыбнулся он. «Поехали». Сделанный на совесть когда-то очень давно мотор заурчал, и старый, но все еще добротный газик неспешно покатил по черной равнине. Сергей Тармашев. Ареал. Книга шестая. Конец книги. Отдельное спасибо пользователю Бобочка19 с портала rutracker.org за помощь в выходе релиза. Читал Александр Ильинский.